Я думаю, вот повторилось все. И этот день, день нашей встречи, останется навечно, как звено. Связующие накрепко в тумане огни сияния и велозапрёв. Надрывно воет трактор в котловане. Я вспоминаю песенку про новый поворот. Про поворот в моей судьбе, который приключился. Я увидал тебя, свиясь, по трубам шла. Баланс держа руками и свалилась. Тебе помог тогда подняться я. Ни слова не сказав, ты убежала. А на обед мне принесла батон, бутылку молока, потом сказала: быть может, мы увидимся потом. Я молча ем, жую батон хрустящий, сам глаз своих от глаз ее не отвожу. Смотрю и думаю о самой настоящей любви, но как об этом ей скажу? Повторилось все. И этот день,